Глава 18. Сокровище. Дилан. С платьем я эпично ошибся. Никак не пойму, как же так. На бельевой веревке этот наряд выглядел большим. А когда я протянул его своей милой пленнице, увидел, что сарафан ей слишком мал, даже пупок не прикрывает. Глаза девушки округлились от возмущения. Под этим укоряющим взглядом почувствовал себя извращенцем. Что ж, сюрприз с платьем не удался. Придется снова лететь к той крестьянке и вернуть ей эту тряпочку. Я же не вор. Так что из двух подарков осталось только кольцо. Когда я протянул его своей милой пленнице, она шарахнулась от меня, как сытая моль от шубы. Я был озадачен. Понимаю, конечно, что с платьем не угодил, но то, что девушка отказывалась от кольца, такого красивого, золотого и изящного, было выше моего понимания. «Я же его, можно сказать, от сердца отрываю, с угрозой для своей драконьей жизни». Решил, что стесняется. Стал настаивать взять колечко. Еще немного побегал за ней по пещере. С умоляющей мордой делал щенячьи глазки и складывал лапы перед грудью. Даже немного потанцевал с тонким намеком. Изобразил, как сильно я обрадуюсь, если она примет мой подарок. Не прониклась. Поэтому плюхнулся на хвост и задумался. «А что, если я какую-то важную очередность нарушаю?» Может, сначала надо было оказать девушке знаки внимания, подарить ей ласки, усыпить бдительность, а потом уже подарок вручать? Почесал макушку, прикинул свои возможности по одарению нежностями женских особей. Будь она драконихой, проблем бы не было, а так? В итоге загнал пленницу в угол, погладил ее по голове и лизнул в щеку. Потом еще лизнул, и еще. Это оказалось так приятно. А еще мне понравилось, как она при этом мило попискивала и смущенно отпихивалась от меня своими ручонками. А потом мне в голову прилетела тыква. Не понял, как это получилось, поэтому был озадачен и немного оглушен, потому что тыква была большой и тяжелой. Когда погасли звездочки в глазах, первым желанием было испепелить обидевший меня овощ, но практичность взяла верх. И я отложил расправу до ужина, просто вырыл большое углубление в углу и запихал туда этот опасный объект, чтобы он не навредил моей женщине. Этот коварный удар по виску даже пошел мне на пользу. Я вспомнил, что прежде чем дарить кольцо, надо вручить цветы. Рванул на поляну, нарвал розантий, вернулся. Немного переборщил с количеством растений и понял, что все цветы в ручонки моей красавицы не влезут, поэтому впихнул ей в руку всего один, а остальными обсыпал ее с ног до головы. И пока она, раскрыв рот, растерянно хлопала глазами из этой кучи, я быстро подсуетился и протянул ей главный презент — колечко. Девушка была так ошарашена, что безропотно его взяла. «Ура! Победа!» А потом случилось что-то странное. Шею неожиданно опалило огнем. Я отшатнулся, не понимая, что происходит, и схватился за пострадавшее место. А когда тряхнул головой, приходя в себя, моя милая пленница удивленно воскликнула, разглядывая мое горло. «Дилан?» Меня будто снова овощем по голове ударили. Я встрепенулся, вспомнив, что это же мое имя. Как давно я его не слышал. «Дилан», — снова произнесла она, и меня такая нежность к этой хрупкой красавице затопила, что я чуть на пол не рухнул, ей под ноги. Схватил ее в охапку, бережно прижал к себе и неожиданно принялся тарахтеть вур-вур-вур, как кот во время глажки. Не думал, что я так могу, но остановиться не было ни сил, ни желания. И теперь даже мысленный язык не поворачивался называть ее пленницей. Захотелось кинуть к ее ногам весь мир. А пока что ограничился шкатулкой со всеми своими драгоценностями. Высыпал их ей на подол, одним махом. Отдал все, чем владел. И это было так приятно. Меня окутывали облака эйфории, сквозь которые пробивались мощные волны магической энергии, исходившей от красавицы. Кажется, неосознанно, но она наполняла меня силой в чистом виде. Эти магические потоки вливались в загадочную татуировку на шее и расплывались по всему телу. Неужели моя девочка — фея? Я офигел от этого, насколько щедрый подарок сделали мне гномы. Фея! Настоящая! Живая! Моя! Да я очешуять, какой везучий дракон! Как же мне отблагодарить-то этих милых крестьян? Обильно оросить их поля? Закидать дворы драгоценными камнями? Или вырыть все овощи, чтобы помочь с уборкой урожая? Подумаю об этом позже. А пока что желание обустраивать свое гнездо стало для меня нестерпимым. Вспомнил, что планировал соорудить еще гамак из паутины. С неохотой поставил мою драгоценную на пол и рванул в лес искать нужный материал. Нашел быстро, еще быстрее вернулся. Но торопился так, что не заметил прицепившихся к хвосту двух пауков. А вот моя пленница их очень даже заметила. Взвизгнула, когда они прыгнули на стену, и тут же превратила их в белые пушистые комочки с крыльями. Наверное, решила с ними поиграть. Только не учла, что эти пауки ядовиты. Поэтому я, не желая зверски сжигать игрушки красавицы, просто подул на них, выпроваживая вон. Но стоило лишь на секунду снять со входа магический барьер, как в пещеру запрыгнул наглый эльф. Кровь вскипела в венах, и я едва не испепелил наглеца, посягнувшего на самое святое, мою женщину. Его спасло лишь заступничество моей феи. Приятно поглаживая по носу, малышка объяснила, что этот белобрысый тип — ее сокровище. Я был озадачен. Если она — мое сокровище, а он — ее, значит, он и мое сокровище тоже. Это совершенно не вписывалось в мою картину мира. Впрочем, я же в силах прокормить еще один род. Могучий дракон как-никак, так что ничего страшного, справлюсь. И вообще, в этом даже есть свой плюс. В отличие от меня, эльф способен подарить моей феечке детей, например, доченьку. Пожалуй, не буду я пока белый сарафан возвращать, а вдруг пригодится. В целом, этот тип вроде ничего такой. Чистый, опрятный, вежливый. Даже обратился ко мне уважительно. «Ваше Величество! Место знает, на пол сил. И правильно, в этом гнезде я король. Хорошо, что блондин это понимает. Ради моей красавицы я постараюсь с ним ужиться. Самое главное, чтобы ей было хорошо и приятно».